Глава 45. Подозрение. Утром позвонила Лена. После Марининого нервного срыва в Испании она теперь стала по отношению к ней мягкой и доброй и больше не позволяла себе критических замечаний, так выводивших Марину из себя. Их отношения даже улучшились, потеплели, и Лена стала чаще звонить и приезжать. «Как твои дела?» – задала дежурный вопрос подруга. Ах, если бы можно было спросить ее напрямую, встречается ли она с ее мужем, и все выяснить. Но как это сделать? Марине не позволяли гордость, боязнь лишиться подруги, а может быть даже страх. А вдруг откроется правда, которую она будет не в силах пережить? «Все хорошо», – сделав над собой усилие, ответила она. «А как у тебя?» У Лены жизнь, как всегда, кипела. Она начала рассказывать свои бесконечные истории о богатых и знаменитых. Марина рассеянно слушала, думая о своем. Поболтав немного, они тепло, по-дружески распрощались. «Нет, это не может быть Ленка», – подумала Марина. «Если бы это была она, то не стала бы на моих глазах открыто обниматься и флиртовать с моим мужем». «Нет». Они ничего не скрывают. Это точно другая женщина. Или не точно. Преодолев проем кухонной двери, она ухватилась за косяк, чтобы не упасть. Голова кружилась, а состояние было таким, что краши в гроб кладут. «Это нервное. Мой муж прав», – подумала она и пошла варить детям кашу, а потом развозить их в садик и школу. На следующий день она еще больше заболела и утром не могла встать с кровати. С большим трудом она заставила себя подняться и сесть за руль, чтобы исполнить свои материнские обязанности, заключавшиеся в основном в извозе детей. Вечером муж застал ее всю зареванную. У нее не шевелились ни руки, ни ноги. Ей казалось, что отныне она вообще не сможет никогда подняться, не сможет ходить, не сможет говорить. И вся ее жизнь окончена. Дьявол, рушивший ее жизнь жуткими, нелепыми и трагическими случайностями, опять взялся за свое и в покое теперь ее не оставит. «Ну, хватит! Довела уже себя! Успокойся, наконец, истеричка!» — грубо сказал муж. «Нет у меня никого. Ты прекрасно знаешь, что я своих детей никогда не брошу. Для меня семья важнее всего на свете». «Для меня тоже. Ты же знаешь, что мы, несчастные сироты, привязчивые и долготерпеливые. Годами готовы ждать проявления любви», — сказала она. С бесконечным смирением Марина добавила. «Ну что ж, я еще подожду. Может, я гораздо терпеливее женщины, с которой ты встречаешься?» «Работу найди», — зло сказал он. «От безделья на тебя нападают черные мысли». Он был прав. Именно от проклятых мыслей ей становилось плохо. Муж опять по вечерам уезжал и пропадал на несколько часов. Сердце у Марины ныло. Оно физически как будто бы останавливалось и переставало ритмично биться. А однажды в дороге возникла такая боль в груди, что пришлось съехать на обочину и долго ждать, пока боль пройдет. Она нутром чувствовала неладное, но расспросы ни к чему не приводили и неимоверно бесили супруга. Наконец, поняв, что она никогда не отстанет и будет расспрашивать снова и снова, муж поменял тактику. Перестал злиться и с доброй улыбкой спокойно отвечал. «Ну что ты, дорогая? Ты для меня единственная женщина в мире. Сегодня, бегая по строительным магазинам и выбирая карниз и новые шторы для зала, Марина встретила Нину. Подружка покупала кашпо для цветов. Никто лучше Нины не мог вырастить чудесные, вечно цветущие растения. В ее комнатке в общежитии цветы жили везде. Казалось, что они хотят захватить все пространство и в конце концов выселить саму хозяйку из дома. Нина всегда была в курсе всех событий в жизни бывших детдомовцев и отличалась умением насквозь видеть каждого. Неожиданно, когда подруги закончили закупаться, и Марина предложила подбросить Нину до дома, та как-то нерешительно вдруг сказала: «Марина, ты знаешь, я не хотела говорить, но, кажется, я видела твоего супруга в машине с женщиной». Марина сделала вид, что не поверила подруге. «Может быть, это случайная знакомая?» «Да какая случайная? Они так целовались! И у нее длинные черные волосы, худая и страшная, как моя жизнь». «У Ленки светлые волосы», — засомневалась Марина. «Может быть, Нине померещилось? Мало ли людей, похожих на ее мужа, и желтых мерседесов в Питере?» «Да нет, Нина, ты ошибаешься», — мягко сказала она подруге. «Хотелось бы», — вздохнула Нина, — «но она вела себя очень по-хозяйски. Так ни со случайным знакомым, ни с любовником-однодневкой себя не ведут. Ты предлагаешь мне поговорить с ним и спросить напрямую, есть ли у него любовница?» — спросила Марина. «Я уже пыталась». «Не думаю, что в случае с твоим скрытным Володей это может сработать», — задумчиво ответила Нина. «Ему бы в разведке работать, от него ты ничего не узнаешь». «Я не знаю, что делать, Нина. Почему он так со мной поступает? Почему он держит меня в страхах и сомнениях?» «Ой, не знаю», — вздохнула Нина. «Будем надеяться, что это всего лишь легкая интрижка на стороне, которая скоро сойдет на нет». «Я так не думаю», — с грустью в голосе сказала Марина. «Ты же знаешь, у него семья всегда на первом месте. Он бы не стал так рисковать. Здесь что-то посерьезнее». Когда Марина вернулась, был уже поздний вечер, а мужа все еще не было дома. Марина отпустила няню, покормила детей, позвонила несколько раз мужу. Телефон металлическим голосом робота отвечал, что абонент недоступен и находится вне зоны действия сети. Дети к вечеру тоже заволновались и начали каждые 5 минут спрашивать, где папа. К 11 часам беспокойство достигло апогея. Пора было укладываться в постель, а ребята не отходили от окошка. Марина, взяв в руки радиотелефон, с которым можно было смело ходить по дому, не боясь, что кто-то услышит не предназначавшийся для посторонних ушей разговор, сказала: «Мальчики, папа сегодня задерживается. Он сейчас звонил». «Когда звонил?» – спросили хитрые дети. «Мы не слышали звонка. Вот только что, когда я выходила на второй этаж с телефоном в руке». Марина закрыла за малышами дверь в детскую комнату и позвонила свекрови. «Лидия Анатольевна, может быть, Володя у вас?» – спросила она. «Уже 11 часов, а его все нет дома». «А нам в 11 часов ночи звонить можно?» – зло поинтересовалась свекровь. «Правила хорошего тона для вас не существуют? А может, вы думаете, что все, как вы, закатывают вечеринки по ночам и спаивают нормальных семейных людей?» Она так и не простила того случая с папой. «Простите», — пролепетала Марина. Она пыталась путанно и сбивчиво продолжить, рассказать, что в их жизни что-то происходит, попросить совета, помощи. Свекровь даже слушать не захотела. «Разбирайтесь сами», — подытожила она разговор и положила трубку. Да, было бы смешно, если бы она не стала выгораживать любимого сыночка, подумала Марина. А чего я от нее хотела? Добра? До сих пор мне не доверяет, хотя за всю жизнь не слышала от меня худого слова о своем сыне. На следующий день Марина пошла в салон связи и правдами и неправдами выпросила распечатку звонков мужа. По одному из незнакомых телефонов муж звонил каждый день, сначала утром, а потом и вечером, когда возвращался домой. Это был не Ленкин телефон, но Лена могла и поменять номер, взяв новую сим-карту специально для его звонков. Марина вышла на улицу. Ей внезапно стало совсем плохо. Ее тошнило, мутило, темнело в глазах. Сунув руку в карман за ключом от машины и не обнаружив его на обычном месте, она вспомнила, что забыла автомобильный брелок с ключом в салоне связи. Не зря говорят, что нет ничего хуже неизвестности и неопределенности, подумала она. Когда приходит реальная опасность, ты ищешь пути, как с ней справиться. А тут никто ничего не знает, никто ничего не видит, никто ничего не слышит.